Сергей Снегов. «Люди как боги». Научно-фантастический роман. Ленинград, 1982 год. Обращение к читателю. Эта книга написана для тебя, любитель фантастики. И если ты, еще не раскрыв ее страниц, пожелаешь узнать, о чем она, я скажу тебе так. Перед тобой правдивый роман о том, чего не было. Не удивляйся кажущемуся противоречию в словах. Правда о небывшем. Противоречие это в самой природе того литературного жанра, который называется научной фантастикой. Раз фантастика, значит, нечто выдуманное, нечто отличное от реальной действительности. А раз научное, то, стало быть, в чем-то соответствует законам развития и познания мира, выражает какую-то реальность природы и человека, хоть и выдуманное, но правдивое зеркало глубинной человеческой сущности. И в предлагаемом тебе романе фантастичные условия, в которых действуют люди будущего, но реальные действия людей в этих фантастических условиях, ибо эти действия отвечают высокому духу и устремлениям человека. Что до меня самого, то я был бы удивлен, если бы мне сказали, что где-то, как-то, когда-то точно осуществилась придуманная мной ситуация. И я был бы огорчен, если бы в придуманной мной ситуации люди действовали по-иному, чем я написал. Автор.